Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Чего тебе? Меня зовут Вольнов Валерий Павлович. Я следователь областного... Что? Меня зовут Вольнов Валерий Павлович. Я следователь областного отделения милиции. Выслушайте. Алло. Алло. Чего тебе? Чего звонишь-то? В общем, мы побеседовали с вашим соседом из 218-й квартиры. Он утверждает, что вот вы бегаете по улице и ругаетесь матом. Ругалась и буду ругаться. Тебе что, ебёна мать? Я следователь. Да что ты? По особо важным делам, да? По матершине следователь? Ты воров лови, если ты следователь. Вот, и грабителей, блядь. Вы подавали заявление. Вот. И мы его рассмотрели. Мы позвонили вашему соседу 218-й и провели с ним беседу. Угу. Он утверждает, что вот... Там 218-й, это бандюга живет. И ты, блядь, из 218-й бандюга названиваешь. Я не... Всякие крючки придумываешь. Я с Петровки звоню. Да что ты? Мат мой дошел до Петровки? Алло. Какого тебе хуя? Хватит ругаться, Валентина Петровна. Ругалась и буду ругаться! На бандитов только мат! Больше ничего! Я не бандит, я следователь с Петровки 38. Да что ты? Не ты ли орешь, давай квартиру, паскуда ебаная в рот? Нет. Мы провели беседу с вашим соседом из 218-й квартиры, и он утверждает, что вы ругаетесь, матом бегаете по улице и водите себе домой бездомных собак. А это мое дело! Хочу, хоть целый стад приведу! И тебе, ебёна мать, это не касается! Это вообще-то наказывается законом, это во-первых. Да что ты! Сколько хочу собак, столько и заимею! Это мое право! Ну, а вы... Плохо закона знаешь! Нет запрета на собак! Если они в слишком большом количестве, то это наказывается законом. Нет, нет, нет. Да, нет, да, нет. Да, да, да. О, я знаю, на этаже у нас живет повыше. У него 6 собак, и никто его не трогает. Может быть, они не очень шумят? И 19 кошек. Так, это какая квартира? А это твое, ебина мать, какое дело. Это не в нашем подъезде, но в нашем доме. Ну, мы немного отклонились от беседы. А что вы можете сказать о человеке, который живет в 218-й квартире? Какой? 218-й. Бандюга там живет! Это ты, да, звонишься из 218-й? Что, это твой голос не знаешь? Я не из 218-й. Там бандит живет! Самый натуральный бандюга! Вот мы ему звонили, он говорит, что он только сидит дома и сидит в интернете. Да! Да. Сидит дома и людей караулит! Ну, он утверждает, что он это даже... Это, сука, меня убить хотел, 218-й! А участковую я натравила, участковый сказал, выселю, блядь, из Москвы, нахуй! Он утверждает, что он... Алло. Ну-ну. Ну вот, зачем вы трубку повесили? А нахуй ты мне сдался? Беседа с тобой проводить. Ну вот... Учти, блядь, я даже убью человека, мне ничего не будет! По возрасту! Нет. Я убью нахуй, чтоб не звонили! Алло? Чего тебе нужно? Ну вот, что вы еще можете нам рассказать о жителе 218-й квартиры? А какой? 218-й. Первый бандит на Войковской, это из 218-й. Ну мы им займемся. Какого хуя, блядь? Вот вы обвиняете... Жители 218-й квартиры, а в чем вы его обвиняете? А ты и есть оттуда, бандюга, убийца, блядь! Ты, сука, меня чуть не убил 2 года назад, сука! И я на тебя напишу, блядь, что ты опять приебался! Я не 218-й...